Несколько минут все молчали. Потом Смит тяжело вздохнул. — Сукин сын! — прошептал он. — Сукин сын! Он все-таки его нашел! — Если вы хотели произвести на нас впечатление, то вам удалось. — Но что мы видели? — И где сделаны снимки? — спросила Мария. — Это затерянный город. В Бразилии, в Мато-Гроссу. — Вы хотите сказать, что бразильцы строили пирамиды? — удивился Хефнер. — Насколько я знаю, нет. Возможно, их соорудили представители какой-нибудь другой расы. — Тресси, это больше по вашей части. — Ну, не совсем по моей. Один из наших журналов некоторое время назад поместил статью о подобных пирамидах. Я провел с автором статьи и с фотографом пару дней в то время, когда они ее готовили, причем исключительно из любопытства. Не могу сказать, что я многое узнал. Конечно, данные сооружения имеют форму пирамид, но они ступенчатые и плоские сверху. Их называют зиккуратами. Никто не знает, откуда они взялись. Известно только, что такие строили в Ассирии и Вавилоне. Как ни странно, в соседствующем с этими странами Египте господствовал совершенно другой архитектурный стиль. Египетские пирамиды в основном гладкие, вершины у них конусообразные. Пирамиды, напоминающие египетские, можно увидеть в Мексике. Археологи используют их как довод в пользу доисторических контактов между Востоком и Западом, хотя точно они знают только одно — тайное происхождение этих сооружений скрыто во мраке веков. Господи, мистер Смит, да при виде затерянного города археологи с ума сойдут! Подумать только, зиккурат в Мато-Гроссо. «Рикардо, я намерен покинуть дом нашего друга через 2 часа. Я поеду на...» «Минутку». Гамильтон закрыл рукой микрофон телефонной трубки и обратился к развалившемуся на диване Рамону. «На чем я поеду?» «На черном Кадиллаке». «Я поеду на черном Кадиллаке. Не хочу, чтобы за мной кто-нибудь увязался», — сказал он и повесил трубку. Глава 3. Во второй половине дня в гостиной Смита собрались 6 человек. Сам Смит, Трейси, Мария, Хиллер, Серрано и Гамильтон. С рюмками в руках гости и хозяин расположились в уютных креслах. «Еще?» — предложил Смит Гамильтону и протянул руку к кнопке вызова слуги. «Я предпочел бы продолжить начатый разговор», — отозвался гость. Смит слегка приподнял брови, он был искренне удивлен. Хиллер сообщил ему, что Гамильтон много пьет. А тут гость сам отказывается от выпивки. К тому же хозяин дома привык, что его малейший намек воспринимается как приказ. Тем не менее он не стал настаивать и убрал руку с кнопки. Как вам будет угодно. Итак, мы договорились о цели предстоящей экспедиции. Знаете, Гамильтон... Мне в жизни доводилось заниматься разными видами деятельности, доставляющими большое удовольствие, но никогда еще я не был так взволнован. «Давайте обсудим детали», — прервал его Джон. До сих пор никто не позволял себе прерывать Джошуа Смита. «Господи, да вы в самом деле торопитесь. Мне казалось, что после стольких лет я потратил на поиски гораздо больше времени, чем вы думаете. Однако именно по истечении последних 4 лет стал проявлять нетерпение. Гамильтон указал на Марию и Трейси. Гости Смита обычно не позволяли себе подобных жестов. Кто эти люди? Мы все знаем и ценим вашу репутацию, Гамильтон. Но не стоит вести себя столь бесцеремонно. Смит умел осадить собеседника ледяным тоном —